Глава 12. Мириам Удвайр. Еще с ранних лет я всегда поражалась тому, насколько сильно моя мама постоянно ревновала отца, даже когда для чего-то подобного не возникало никаких предпосылок. Впрочем, сам папа от нее недалеко ушел. Когда Удвайр в бешенстве, весь замок буквально вымирал за считанную минуту, в том смысле, что все сбегали подальше. Тем удивительнее было сознавать, что я сама недалеко от своих родителей, оказывается, ушла. Явившийся охранник еще не успел покинуть кабинет, а в моей голове обозначенная им наложница уже не только явилась, но и с вполне однозначной целью. И я не только придумала и представила себе все это, успела даже возненавидеть и вынести приговор. Что сказать? Я дочь своей матери и схожу с ума. Последнее беспокоило особенно сильно, к слову, как и озадачивало, наряду с... «Это будет очень невежливо, если я попрошу тебя спрятаться», — обратился ко мне Амин. Я как зависла на своих далеко не радужных безумных раздумьях, так и отвисла далеко не сразу. «Что?» — уставилась на него, ошалела. «Где?» Амин на мои вопросы проказливо ухмыльнулся и потащил меня к шкафу. Нажал на край одной из полок, и стеллаж приоткрылся. «Побудешь здесь, хорошо?» Растерянно кивнула. «Что еще оставалось? Только слушать и наблюдать из своего временного укрытия. А посмотреть было на что. Ведь заявилась сама Оксана. По-прежнему в красном, но уже другом наряде. Куда более откровенном. И явно пришла не говорить со своим господином. Потому что стоило захлопнуться двери за ее спиной, как она соблазнительно улыбнулась и, призывно покачивая бедрами, приблизилась к мужчине, положив ладони ему на грудь. «Мой господин, вас так давно с нами не было, я соскучилась». Так как оборотень стоял ко мне спиной, то выражение его лица я не видела, но отчетливо представила, как он улыбается ей в ответ. Вспышка недавней злости в моей голове почти ослепила. Ладони сами собой сжались в кулаки. «И как сильно ты по мне скучала», — промурлыкал Аль-Хаят, приобнимая девушку за талию и притягивая ближе к себе. «Очень сильно», — выдохнула та, обвивая руками его шею. «Могу показать прямо здесь и сейчас, если вы не против». «Кто бы знал, чего мне стоило остаться на месте?» Зажмурилась. «Не хочу смотреть на это». «И как собралась показывать?» — заинтересовался Амин. «Я тоже заинтересовалась, как последняя дура, страдающая мазохизмом. Ведь прекрасно знала, что не стоит смотреть, а глаза все равно открыла». Заметив наложницу, усаженную на стол, Амин навис над ней, сжав одной рукой тонкую шею, а второй, сжатый в кулак, уперся в столешницу. «А как мой господин желает, чтобы я это сделала?» Поддалась она вперед, отчего вырез на груди натянулся. Туда-то мужчина и уставился, с откровенной задумчивостью. И молчал он долго, все смотрел и смотрел, так долго, что я в своих мыслях успела его дважды кастрировать, а еще сперва придушить, потом утопить, а потом сжечь. И это я совсем не торопилась. «Мой господин?» — позвала его Оксана, не выдержав. Тот поднял на нее свои глаза и усмехнулся. «Да, я твой господин, Оксана. О чем ты, похоже, позабыла?» Прошептал ласковым шепотом, но у меня от него мурашки поползли по спине от ужаса. Возможно, всему виной его тяжелая аура, а может быть, это я все себе опять придумала. Но липкое мерзкое ощущение буквально застряло в горле, и все нелепое чувство ревности исчезло. «Что вы, господин, разве я могла?» Испуганно проблеяла брюнетка, заметно побледнев. «Видимо, да, раз решила, что можешь что-то решать в моем доме. Как и грубить моим гостям. И это я молчу еще о распускаемых тобой слухах. Я терпеливый, Оксана, очень терпеливый. И тебя я терпел достаточно долго, несмотря на все твои козни. Но сегодня ты окончательно переступила черту. И я, альфа клана песчаных волков, твой господин, официально заявляю тебе, что отныне ты изгнана из моего гарема, как и не являешься частью моего клана. Мне не нужны в нем такие, как ты». Отстранился, разомкнув ладонь. Оксана упала на пол, с хрипом втягивая в себя воздух и содрогаясь от рыданий. «Мой господин!» произнесла жалко, подползая к нему на коленях, цепляясь за светлые штанины. «Я... «Простите меня! Я обещаю, что больше никогда! Господин!» Амин брезгливо скривился и отошел от нее снова, на этот раз еще дальше, в то время как брюнетка почти улеглась на пол, продолжая рыдать и умолять простить ее. «У тебя минута, чтобы покинуть мой дом», – бесстрастно приказал Альфа, открывая дверь, за которой дежурила охрана. «Вещи тебе тоже не нужны. А если вдруг понадобится, то ты знаешь, как их заработать. Прощай, Оксана». В кабинет тут же зашли двое оборотней, подхватив бывшую наложницу под руки и вывели. Дверь за ними захлопнулась с грохотом. «Можешь выходить, Мириам», – проговорил Амин негромко. Едва ли я в достаточной мере ощущала каждый свой последующий шаг, послушно выполнив сказанное. «Не слишком жестоко?» – только и спросила. «Для той, кто посмела пойти против меня?» Посмотрел он на меня строго и властно. «Нет, это я еще даже мягко». Она знала, чем ей грозит ее выходка, но все же сделала. «А я не размусоливаю, никогда и ни с кем». Кивнула, принимая услышанное. Кто я такая, в конце концов, чтобы указывать Альфе, как ему управлять его кланом? Никто, тем более, что... Она сказала, «Вас так долго с нами не было», произнесла я, уставившись на дверь, за которой оказалась наложница. «И как много этих с нами бывает у вас за один раз?» «Лунная, я все еще схожу с ума. Кто-нибудь, вылечите меня». А песчаный волк заулыбался, приблизился ко мне, обхватил мое лицо обеими ладонями и не спешил отвечать. Смотрел и смотрел, и смотрел, и будто никак насмотреться не мог. «А знаете, не отвечайте», — поспешила исправить ситуацию, воспользовавшись паузой. «Не хочу знать. И если снова спрошу, тогда тоже не отвечайте. Ни за что». Он заулыбался еще шире. «Мне приятна твоя ревность», — наконец заговорил. «А еще я обещал тебе, что не будет никаких других, пока ты со мной, и я сдержу свое слово. А вот за прошлое оправдываться не буду». Показательно нахмурился, хотя дрожащие уголки его губ портили все впечатление, как и ласковый взгляд. «Я знаю, что сдержите», – кивнула повторно, помолчала немного, мысленно терзаемая его замечанием о моей ревности. «И да, мы одвайеры, все ревнивые». «Факт», – усмехнулась невесело. «И не одвайеры тоже». Добавила совсем тихо, снова замолчала, отвела взгляд, набрала побольше воздуха. «Вы же знакомы с близнецом моей мамы, альфой клана Белых Волков?» Вопрос был риторическим, поэтому сразу же продолжила. «Никто, кроме его детей, не прикасается к его паре. Так вот, у нас с вами уговор, как вы и сказали». «И как вы пообещали, на этот период, пока я рядом, никаких других девушек не будет, ни одной, кроме меня». Снова помолчала немного, а после, набравшись храбрости, выдвинула в новом требовании. «На прикосновение это тоже распространяется, господин Аль-Хаят». Вновь взглянула на него. «Ни одной, иначе я действительно сойду с ума». Мужчина прищурился, одарив меня оценивающим взглядом. «Идет». Не стал медлить с ответом, в очередной раз поражая мое воображение. «Только тогда и ты, будь добра, не прикасайся к другим мужчинам». Вернул мне мое же требование. «Я и не прикасаюсь», — усмехнулась беспечно. «Это так, на будущее». Он тоже усмехнулся. «Так на чем мы остановились?» «Ну, до того, как нам так нагло помешали». Понизил голос, касаясь моих губ большими пальцами. И это было действительно подло. Потому что если даже после ухода бывшей наложницы в моей голове сохранилась картинка с ее участием, то после полученного обещания и прикосновения как разряд тока пустили. И память стерли. Напрочь. А еще засунули в мою голову нечто совершенно противоположное. То, что могло лишь раз за разом тянуться навстречу Амину Аль-Хаяту. Вопреки всему и тянулось. Будто от этого зависела моя жизнь. «Вы собирались отвезти меня куда-то? Взять с собой?» С трудом, но вспомнила. «Возможно, где-то там еще могла бы идти речь о том, что вы меня после поцелуете?» «Возможно, где-то там еще могла бы идти речь о том, что вы меня поцелуете прямо сейчас?» Добавила тише, завороженно глядя в зеленый взор. «Точно, работа». Оборвал он и себя, и меня с тяжелым вздохом. Чуть совсем о ней не забыл. Меня ждут в офисе. Но после я обещаю возместить все часы твоего ожидания, Хаяти. Договорились? Губы сами собой растянулись в ласковой улыбке. «Как пожелаете, мой господин», — протянула смиренно. Амин гулко сглотнул, желтый взор вмиг позеленел. «Повтори», — попросил хрипло. «Как пожелаете, мой господин», — отозвалась послушно. «Это звучит даже лучше, чем я себе представлял», — выдохнул, прикрывая глаза. «Скажешь еще раз?» «Как пожелаете, мой господин», — хмыкнула, борясь с напрашивающим смешком. На этот раз ответом стало нетерпеливое рычание. «Позже, позже ты мне это скажешь еще раз, обязательно», — пообещал уже на ходу, да и то больше себе, чем мне. «Как прикажете, мой господин», — таки рассмеялась, торопливо поспевая за ним. И снова он рычал, а затем вовсе подхватил меня на руки и понес на выход, где заботливо усадил в припаркованный у подъезда песочного цвета спорткар фирмы «Мазерати». Оборотень сорвался с места в тот миг, как уселся за руль. Неудивительно, что в его офисе мы оказались в считанные минуты. «Сейчас я быстро уделаю этих недопереговорщиков и поедем смотреть наш новый дом», — постановил бескомпромиссным тоном, ведя за руку и в приветствии кивая всем встречным на нашем пути. «На то, как вы их уделаете, я тоже могу посмотреть», — поинтересовалась. «Почему нет? Тогда же интересней». И да, действительно, привел меня в свой кабинет, возле которого толпился народ из 5 оборотней. При виде нас с Амином все резко замолчали. Но внутрь вошли беспрекословно, уселись на стулья перед огромным столом, за которым в удобном кожаном кресле устроился господин начальник, так и не выпустивший меня из своих рук. «Мне кажется, они в шоке», — прошептала совсем тихо, только для него одного. «Или это у вас стратегия такая?» «Чтоб забыли про свои споры», — добавила со сдержанной улыбкой. «Неудивительно, что в шоке, с их-то традициями и моим участием. Думаешь, в шоке?» Осмотрел он своих сотрудников задумчивым взглядом. «Господа, вы в шоке?» Господа тут же отрицательно покачали головой, но так и не произнесли ни слова. «Хм, начинаю понимать, почему наши американские партнеры отказываются перезаключать договор. Вас языков кто-то лишил?» «Не спросил, постановил. Явно намек на то, что пора бы им уже действительно начинать говорить, пока и правда не лишились этой возможности». Работнички предупреждением прониклись, хором начали вещать о возникших трудностях, а главное, Амин им не мешал. Как он там разбирал, кто что и про что говорит, не знаю. И не потому, что я не знакома с арабским, а потому, что трудно понять суть, когда несколько человек почти кричат, да еще и хором. Но песчаный Альфа понимал, потому что когда пятерка оборотней выдохнулась, он принялся ровным, спокойным тоном раздавать указания, а под конец и вовсе заявил: «На этом все, дальше сами, без меня». «У меня», — бросил в мою сторону лукавый взгляд, — «отпуск». «На 3 недели. Свободны». Ошарашенные подчиненные только и смогли что кивнуть и уйти. Все такие же ошарашенные. «Отпуск?» – изумилась и я. «На все 3 недели? Такое реально вообще?» Слишком прекрасно звучало. «Почему нет? Попрошу отца моих племянников присмотреть здесь за всем». Хмыкнул, поднимаясь с кресла. «Простите», – согласилась милостливо, деланно серьезно кивая его словам, обнимая за шею обеими руками. «Да я уже. Так что идем смотреть наш новый дом, как и обещал. Давно я там не был, если честно, но рано или поздно все равно пришлось бы туда возвращаться. Давно я там не был, если честно, но рано или поздно все равно пришлось бы туда возвращаться. Чем не повод, да?» – подмигнул, направляясь на выход. «А что за дом?» «И почему не был?» – полюбопытствовала. Амин слегка нахмурился. «Этот дом отец подарил матери в день свадьбы. С тех пор, как они погибли, не мог себя заставить туда съездить. Хотел продать, но тоже не смог. Зато теперь вот пригодится», – улыбнулся мне с теплом и нежностью. Ничего не стала говорить ему на это. Сперва прижалась к сильному телу сильнее, обняла крепче. Сама прильнула губами к пульсирующей жилке на мощной шее. «Как пожелаете, мой господин», – прошептала ему. Вся печаль с лица оборотня стерлась, как не было. «Пожалуй, стоило украсть тебя намного раньше», – улыбнулся он шире прежнего. «Всего ради одной фразы?» – поддела его. «Да чтоб ты понимала», – деланно оскорбился мужчина. «Может, в этой фразе вся моя жизнь заключена?» «Может быть», – заключила патетично. А дом оказался воистину чудесным. За ним определенно присматривали, регулярно. И очень хорошо. Небольшой двухэтажный, выполненный полностью в арабском стиле и цвете. А еще позади был обустроен уютный дворик с фонтаном посередине и пышно цветущими кустами вокруг него. И тишина. Не было слышно ни гула машин, ни голосов, ничего. «Сказочно прекрасен», – выдохнула и с восторгом осматривая строение и прилежащую территорию. «Да», – согласился Амин, тоже осматриваясь. «Мама тоже так говорила. Ладно, идем, покажу нашу спальню». Протянул в сторону лестницы, а затем на второй этаж к резной двери справа по коридору. Комната тоже оказалась небольшой, но уютной. Застеленная ковром, немного пестрая, с резными окнами, большой кроватью и множеством подушек на ней. «Ну вот, мы здесь». Раздался над ухом хриплый шепот наравне с едва осязаемым прикосновением его рук к моим плечам. Голос отозвался тихой вибрацией в моих венах, оседающей тяжестью внизу живота. «Да», — обронила также тихо, позволяя себе запрокинуть голову, уложив ему на плечо. «И что же мы здесь будем делать, мой господин, все 3 недели?» — добавила с ноткой провокации. «Что захочешь, но сперва...» Договаривать он не стал. Да и не было в этом смысла, потому что его следующие действия сказали сами за себя. Проворные пальцы принялись легко и играючи избавлять меня от лишнего. «Знаешь, а тебе по-прежнему идет эта одежда», – заявила, отбрасывая мой кафтан в сторону. «Ты рождена, чтобы носить ее», – принялся задирать шелковую ткань платья. «Даже арабские женщины не все могут похвастаться подобным». Одним резким движением стащил его с меня, оставляя в одном нижнем белье. Мужской взор тут же прикипел к моей груди. И снова желтизна его глаза сменилась яркой зеленью. «Но и без нее ты просто бесподобна, Хаяти». Ощущение тяжести внизу живота лишь усиливалось, наряду с голодным желанием впиться в мужские губы, вцепиться в широкие плечи и не отпускать никогда. Но на деле я не позволила себе ни того, ни другого. «Но я все еще не совсем без нее», – произнесла, прикусывая нижнюю губу, хотя это совсем мало помогало сдерживаться. «На тебе ее так и вовсе слишком много, мой господин». «Так чего же ты ждешь, мой черный бриллиант?» Крепко прижал он меня к себе, а руки с плеч скользнули вдоль спины на талию, застыв на пояснице. «Все в твоих руках». «Я тем более», – выдохнул в самые губы. Желание придвинуться к нему еще ближе, ощутить его кожа к коже, разрасталось лишь ярче, интенсивнее, и на этот раз я не стала отказывать себе в этом. Приподнялась выше, сократила жалкие остатки дистанции между нами, прижалась к его губам своими. Ответный поцелуй не заставил себя ждать, легкий, нежный, наполненный лаской и обещанием, отпечатавшийся в моем сознании солнечными микровспышками, будоражащими кровь, кружащими голову и туманящими разум. Наверное, именно поэтому я смело позволила себе зайти дальше, целуя уже не только его губы, подбородок и скулы, но и спускаясь ниже, к шее, и еще ниже, осыпая дорожкой поцелуев мужские плечи, ключицы, грудь, расстегивая пуговичку за пуговичкой на его рубашке, потом и на брюках, стаскивая мешающую ткань, опускаясь перед мужчиной на колени, глядя снизу вверх. «Мне нравится, когда вы в моих руках, мой господин», произнесла едва ли достаточно громко и совершенно точно запоздала на его предыдущую фразу. «Вряд ли я сейчас действительно способна на громкость». С каждым новым мгновением мое сердце билось все чаще и сильнее. Его удары затмевали окружающие. Дыхание то и дело сбивалось, хотя я очень старалась дышать ровнее. Удержать себя в реальности еще хотя бы немного, неотрывно глядя в чужие глаза с зелеными бликами, что светились все ярче и ярче. Из груди Амина вырвался шумный выдох, а желтизна глаз окончательно сменилась зеленью, делая его похожим больше на кота, чем волка. Но не прошло мгновение, как зрачки расширились настолько, что поглотил любой намек на цвет, делая их косметически бездонными, наполненными неприкрытой жаждой. Но не прошло мгновение, как зрачки расширились настолько, что поглотил любой намек на цвет, делая их косметически бездонными, наполненными неприкрытой жаждой. Мужская ладонь легла на мой затылок, слегка подталкивая вперед в явном нетерпении продолжения. И я не медлила больше, сжала увитую венами плоть у самого основания, наслаждаясь каждым малейшим изменением в дыхании Альфы, одаривая все новыми и новыми поцелуями, поглаживая другой ладонью, вбирая в рот, облизывая, снова целуя, до тех пор, пока горло не наполнилось горьковатым привкусом спермы. Но и тогда тоже не отпустила. Ласкала своего личного господина заново, желая продлить эти мгновения настолько, насколько хватит сил. Вот только эту возможность у меня забрали. Резко подняли вверх на ноги. На губы обрушился новый поцелуй. Вновь будто разряд тока по мне пропустили. Неумолимая дрожь растекалась по всему моему телу, подобно самому безотказному яду. И голос его отравлял мой разум, снова манил, искушал. Моя совершенная Хаяти. Не поцелуй больше, почти укусы, алчные и ненасытные. Он, словно измученный жаждой путник, пил меня и никак не мог напиться. Хотя я и сама ничуть не лучше. Впилась в его губы, будто другой такой возможности уже и не представится. Или от этого зависит моя жизнь. Никогда прежде не испытывала ничего подобного. Кислород больше не нужен. Он и есть мой кислород. И я дышала им, как в последний раз. Руки волка сдавили ягодицы, приподнимая меня над полом, вынуждая обхватить ногами бедра. Два шага, и я уложена на постель, а оборотень нависает надо мной скалой. Длинные смуглые пальцы легко скользнули мне в трусики, отодвигая ткань в сторону, ласково поглаживая, надавливая, раскрывая, размазывая влагу, все плотнее и плотнее опутывая рассудок дурманом неистового желания. А я желала. Так отчаянно и безудержно, что в очередной раз сходила с ума, выгибаясь в жарких объятиях, и едва ли сдерживала срывающиеся с уст стоны. Один, другой, особенно громкий, вместе с резким и глубоким толчком, безвозвратно утопившим меня в дарившем им наслаждении. Я больше не помнила себя, только его. Одного, единственного, кто сперва поселился в моем сердце, потом разрушил его, а теперь собрал и вовсе забрал. А теперь собрал и вовсе забрал.